Какой интересный путь, не беспокойся, медвежонок, не будет этот дух неправду делать, не в таком месте, чему-то смеется шаман. Но как же странно, мы с медведем знаем этого духа, он договоров не заключал, что-то вместе делать не хотел, вот и мы тоже думали на него поохотиться, а теперь соседями будем. Повезло тебе, медвежонок, ухает большой медведь, попасть в сердце древнего духа не всем удачи хватит, а победить совсем никому, ты правильно догадался. Это место смыслов и снов, а то место стабильным осознание делает. У большинства это небольшой островок, но у древних духов это большие места, идеальные для них. А договор хороший, раз тебе больше не нужно ничего. Можно было взять больше, но может ты и прав. Взял бы больше, дух бы хотел свободы, и когда-нибудь стало нехорошо. А так он тоже, что и обычно делать будет, только с пользой для тебя. Мне бы про договоры узнать, как их с духами заключать и зачем. Это тебе самому становиться шаманом надо, не твой это путь совсем. Вот как ты с домиками делал, так и продолжай, не нужно тебе другое, серьезно говорит медведь. А вот что ты вместе смыслов побывал, это важно. Раз опять попал туда, будешь иногда попадать снова. Но что делать, ты уже знаешь. Хорошо догадался, я киваю, и показываю камень в руке. Как вот это снять, спрашиваю, и что это? Это ворота, тебе же дух сказал, они твоей силой кормятся, и с твоей кровью откроются. Хорошо, оставил пока, открой ворота, потом снимай, или нет, как захочешь. А как его селить, я же не умею, мне что-то ему построить надо, или какой ритуал провести? Змей тебя просил, мотаю головой, ну вот и не надо, просто обратись к нему, представь, что ты кричишь через дупло. Вот так же и делай через врата. Но важно, прежде чем открыть ворота, сначала поговори с лесом там. Вообще лес никогда не против. Больше духов, больше его сознания, больше защита. Но тут змей с тобой вместе. Нужно разрешение, чтобы ты с лесом не воевал. Пока говорили, утро уже наступило. Порадовал ты меня. Заходи еще. Смеется шаман. Выхожу от большого медведя. Лис, Канки слетаешь, и чтобы ей не скучно, да и я пойму, когда она на место приедет. Конечно, Кир, лис кивает. Я дохожу до гостевого чума, и раз есть чуть времени, немного наполняю накопитель. Кир, мы на месте. Довольный лис возникает в сознании. Большой дом, приходи. Ты довольный такой, тебя опять Анки гладила? Спрашиваю. Конечно, не все же только тебя. Смеется. Я дохожу до края стойбища и смотрю глазами лиса. Поймав образ места и дополнив его моим ощущением Анки, получается настроиться туда, где я ни разу не был, как тогда с помощником шамана, так даже образ места плотнее становится. Встаю на тропу, время летит быстро, но все равно, до поместья добираюсь часа за два. Здравствуй, обнимаю Анки, оглядываюсь, а где большой дом, мне лис говорил, я решила тебе сначала рощу показать, говорит, тут как раз такая, светлая, полчаса до усадьбы идти, а в какую сторону, туда, показывает рукой, усадьба, а туда, показывает в противоположную сторону земли, что ты купил, мне Владимир рассказал, когда спросила про рощу, и он тебя одну отпустил, я сама ушла, он мне солдата хотел дать, хихикает, у тебя двое твоих в доме сейчас, ну какой солдат в тайге, мне с ним опаснее, чем одной, кто мне тут угрожать может, да и лис со мной где-то бегает тут рядом, предупредит если что, ну хорошо, смелая, пойдем покажешь. Немного проходим, и передо мной открывается вид на небольшой пологий холм, поросший березами. Очень светлая и красивая роща, как раз для моих целей. Я сажусь и стараюсь настроиться на голос лиса. Он вроде тот же, но совсем другой, я его чувствовал уже, когда тропой шел. Через небольшое время ощущаю внимание, такое, рассеянное, но настойчивое. Хочу большого духа здесь поселить, думаю, показывая образ змея, его ровного болота, его ощущение, а что еще, ожидает, вот это, разворачиваю сверток, хорошо, сила это хорошо, непонятно шелестит лес и исчезает, киваю свои мысли и иду к границе между лесом и рощей, выдыхаю, и обращаюсь к зеленому камню, выходи, место здесь, говорю и вслух, и мысленно, с образом, что в рощу не ходить, что в сторону от усадьбы можно расти, несколько секунд ничего не происходит, а потом из моей руки появляется змей, он вытекает очень быстро, и сразу уползает на край холма и дальше, но его тело не прекращает вытекать, оно длится и длится, минут через пять с другой стороны показывается голова огромного змея, он, кажется, окружил собой холм. Это Анки, запомни ее, ей здесь можно быть всегда. Змей кивает, тело заканчивается, кристалл становится прозрачным, как бы ужимается и спокойно выпадает из руки. Змей встречается со своим хвостом, смотрит на меня и распадается вниз всем телом, превращая округу холма в болото. При этом не в тусклое и унылое, а какое-то живое. Я беру Анки за руку, и мы идем на холм по появляющимся островкам стабильности. Вот зачем мне была нужна роща, разворачиваю я сверток. Волшебный лес просил посадить. Я уверен, что это не просто так. Чем-то это семя важно. Добираемся до вершины. Я рыхлю кинжалом землю, а Анки мне помогает. Мы сажаем это семечко вдвоем. И когда оно углубляется в землю, откуда-то из глубины пространства доносится тихий удар. В этот же момент я не понимаю, что находит на нас Санки. Желание совершенно отключает мысли. Остаются только чувства, касание, движение, ощущение невероятной близости, когда я мы одно. После этого сумасшествия лежим на теплой земле совершенно обессилевшие, но в каком-то тонком состоянии. Радуга, тихо шепчет Анки, над нами. А в зрении духов над нами висит не только радуга. Вокруг этой небольшой полянки, и над нами возникает взвесь таких же капель, как в волшебном лесу, только они как-то медленно движутся по спирали наружу. И центром этого танца, похоже, являемся совсем не мы, а семечко. Красиво. Приходим в себя и спускаемся в тайгу. Уходить совсем не хочется. Это место как-то резко стало почти таким же домом, как и домик в Тобольске. Ощущения похожие. На краю болота, легкий туман собирается в огромную голову змея. «Сможешь спрятать эту рощу?» – спрашиваю. Змей кивает. «Тогда пусть о ней забудут». Улыбаюсь. «А мы еще вернемся. Вот, теперь мне значительно за тебя и сестру спокойнее. Ее нужно будет потом со змеем познакомить». Доходим до усадьбы. Действительно огромный дом. Сейчас выглядит немного покинутым, но это потому, что пока там никто не живет. Да и в ближайшее время будем осваивать этот дом понемногу. Нас встречает Владимир. Он совсем не удивлен моему присутствию. Видимо, Елена поделилась. Кирилл Олегович, здравствуйте. Я рад, что вы здоровы. Вы закончили дела в усадьбе, или мне показать вам дом? Владимир, не стоит. Нам, наверное, надо в город. У Насти занятия с целителем, не только. Марат Ольгович еще настаивал на встрече. Вы на чем приехали? На повозке. Тут не очень далеко, но я позволил себе взять двуколку с живой лошадью. Это ведь не проблема, это даже хорошо, удобнее возвращаться будем. И Кирилл Олегович, дом в Бухаресте, теперь доступен, вам стоит его посетить. Глава 3. Спасибо, Владимир. Это срочно? Спрашиваю. А сам еще под впечатлением от рощи, и немного не здесь. Очень странное ощущение. Я чувствую Анки и знаю, где она, даже не прикладывая усилий. Только потянуться. А ведь сейчас она не в моей сфере внимания. Интересно, что-то эта роща нам дала такого, неочевидного, и что-то, наверняка, дали мы ей. Вообще-то да, ваш отец настаивал. Но, думаю, теперь это уже не имеет такого острого характера. Все-таки 2 года прошло. Хорошо, я понял. Раз нужно, посещу. Киваю. В гимназии я сейчас на 2-й курс переведен буду. И месяца через 2 группа закончит обучение. Там перед отправкой в Смоленск будет неделя. Вот в нее и съезжу. Вроде времени хватает. Анки подходит. Владимир, раздумываю я, Тобольск далеко отсюда? Нет, около 3/4 часа на двуколке. Кивает на транспорт. ХМ, а охрана откуда? Уточняю. Да это Марат Ольгович поставил. Говорит, он хотел больше, но усадьба пока необитаема. Так что пока 2. Это изменим скоро, раз так недалеко находится. Раздумываю. Давайте в город вернемся. Здесь я сделал, что хотел. Дальше только время. Тогда отправляемся. В Тобольск прибываем без приключений. Владимир довозит нас до домика и прощаемся. Анки, меня ни для кого нет. Хорошо, на 2 часа. Отобьешься, если что. Конечно, улыбается. У меня и оружие есть. Показывает на пирожки. Ухожу в сад. Из наших с Лисом приключений назревает один эксперимент. Да и схему профессора нужно пробовать поставить. Лис, помнишь ощущение законченной техники? Как думаешь? Повторим. Немного сомневаюсь я. Думаю, да. В 2 раза мы точно должны удержать. Устойчиво сажусь и закрываю глаза. Вспоминаю не первое обращение к силе, а как раз то ощущение законченности, которое было внутри змея. Первые разы техника хоть и запускается, но рвется постоянно, несмотря на наше общее с лисом внимание. Атакующий ореол вокруг тела появляется, но не полностью, частично вокруг ног и рук. Техника все время срывается в знакомые старые ощущения. Сажусь покомпактнее. Давай представим, что я – это целиковая фигура. Вот такая. Она больше того небольшого шарика, конечно, но не намного сложнее, а сила у нас тут больше значительно. И экономить не надо. Мы опять обращаемся к силе и вливаем как можно больше в этот запрос. Техника послушно разворачивается, как будто и не было часа неудачных попыток. Удерживаю внимание на теле и пытаюсь встать. Техника опять рвется, и даже второе сознание сильно ситуацию не улучшает. Идея понятна. Нужно удерживать внимание на всех конечностях, туловище и голове. Только внимание уплывает, целостность покрова рвется. Это тренировки. Ничего сложного, но долго. Лис, ты можешь запускать вокруг себя. У тебя точек много, вот и натренируемся оба. Лис проявляется, замирает, и старается выполнить это вокруг всего тела, плюс хвосты. Результат забавный. 10 точек внимания, плюс запуск, и пробует идти. Ноги заплетаются почти в косичку, но ореол почти полностью запускается. Не, нужно, чтобы мы привыкли. Без этого покрова внутри поместья то, что снаружи останется, высохнет и отвалится в минуту. Только тренировки. Но это возможно, что хорошо. Кир, я потренируюсь, все равно ночью делать нечего. Слушай, а ты когда тренируешься, контролируешь, куда у тебя опыт идет? Спрашиваю лиса. Конечно, я же тебе рассказывал, что я у тебя переписываю нужное, а ненужное не переписываю, говорит спутник. То есть информацию об опыте я тоже укладываю отдельно. Ау, как это интересно. Слушай, замираю я от осознания, а ты можешь мне в то место, где у меня опыт, записать уже свой наработанный? Ты же на базе моего разума свой своял. По идее, должно получиться. Попробуем, давай, даже интересно, что получится. Я замираю, и через пару минут вспоминаю, как у меня на четырех лапах и трех хвостах запускается и расползается техника. И немного замутило. Интересно, но это близкое воспоминание. А можно сделать, чтобы я, как будто это знал всегда? Кир, не уверен. Я вот сейчас могу с тобой обменяться опытом. А вот старый я только скопировать могу. Это где-то у тебя далеко. Не могу объяснить полнее. Жаль как-то даже. Но даже так, это здорово. Давай пробовать то, что я никогда не делал. Ты мне можешь записать, ну, например, простую диагностику. Ты ж ее пробовал, а я нет. Сейчас проходит пара минут, и ничего не происходит. Кир, я не нашел, куда это вкладывать. Немного расстраивается лис. Так, пойдем долгим путем. Давай я попробую выучить хотя бы приблизительно конструкт. Нарисуй его иллюзией, как тогда, помнишь. А сам тогда, пока я буду это учить, запускай тот же блок подряд, пока силы хватает. Лис рисует довольно непростую фигуру. Выделяю общие блоки и очень в черне рисую ее где-то за час. Конечно, это все не запустится даже приблизительно, но общие черты угадываются хорошо. Вот, смотри, теперь попробуй перекинуть свой опыт запуска этого конструкта. Закрываю глаза и через пару минут вспоминаю, как целый час с перерывами на восстановиться запускал диагностический конструкт, и сразу же сильно начинает болеть голова, так, что даже двигаться больно. Отлично, скреплю я, опыт удался, но как же больно-то. Чувствую холодные ладошки Анки на висках, и понемногу голову отпускает. Милый, у нас гости, Настя и Алексей Яктович. Что сказать, заглядывает мне в лицо девушка. Я прямо сейчас подойду, целую ладошку. Как ты вовремя, улыбаюсь. Я такая, гладит по волосам и уходит. Глубоко вздыхаю, поднимаюсь на неожиданно длинные ноги. Немного кружится голова. Я, похоже, так привыкну, что у меня лапки, смеюсь. Может, не будем больше так, волнуется спутник. Да ты что, опыт отличный. Медленно, но точно, формирую диагностический конструкт. Видишь, а немного боли, это не страшно. Просто первое, что нужно выучить, это конструкт восстановления сосудов, если такой есть, или просто от мигрени, такой точно должен быть. Уж больно эта болячка у людей старая, это невероятные возможности. Правда, доступны, скорее всего, только мне, из-за другого зрения и такого полезного тебя. Вот не зря шаман говорил, что я еще оценю это все. Ладно, я попрошу целителя меня подлечить от головной боли. Запомни это, пожалуйста. Потом нам никто такое не даст. Иду в гостиную. Брат, бросается ко мне сестренка, как ты нас напугал. Ничего, я сам напугался, обнимаю Настю, но мне придется так делать. Обращаюсь к целителю. Алексей Яттович, мое состояние не связано с амулетами или артефактами. Они скорее мне помогли вернуться. Меня утянуло в астрал в свое время. И большой медведь меня тогда возвращал. Вот когда болел. Теперь иногда такое происходит. Сам я туда пока ходить не могу, но возвращаться умею, просто долго. Целитель кивает, принимая эту информацию. Здравствуйте, Кирилл. Научить пока, я так понимаю, вы тоже не можете? Спрашивает заинтересованно. Пока нет, извините, но шанс на это есть. Сейчас шаман говорит, что я еще не готов, но вроде не отказывается учить. Пожимаю плечами, это обнадеживает. Алексей Яттович, голова очень болит. Можно вас попросить меня осмотреть? Целитель одевает очки, вешает диагностический конструкт. У вас многочисленные микроудары в мозгу. Лис, внимание. Давайте я вас восстановлю, но такая ситуация опасна. Меня рядом может и не быть, говорит целитель. Анастасия, оденьте очки и посмотрите. Вам это тоже будет полезно. Формирует очень сложную технику. Хотя я уже узнаю в ней куски диагностики. Смотрите. Целитель удачно держит в полусработавшем состоянии конструкт для Насти. Вот эти части отвечают за направление, вот это за глубину восстановления. Вот эти части для чего? Мы сегодня с вами это проходили. Настя задумывается и волнуется. Алексей Яттович, а братику плохо не будет? Я просто таю от заботы. Нет, Анастасия Олеговна, у него срочной надобности нет. Но чем быстрее вы вспомните, тем быстрее у Кирилла перестанет болеть голова. Говорит, ну а что, дельно, мотивация даже у меня повышается, что уж говорить про ученицу. Ну, это части диагноста, целитель кивает, они отвечают за место применения, и за, вспоминает, и быстро заканчивает. Сравнение со здоровым состоянием, молодец Анастасия, отпускает конструкт Яттович, и меня просто накрывает хорошим самочувствием. Фух, Алексей Яттович, а почему этому не учит всех, а только одаренных с выраженным целительским даром? Спрашиваю. Нам это важно. Это не совсем так, Кирилл. Минимальный набор заживления, фиксацию и остановку кровотечения знают в армии почти все маги. Просто это нерационально. Сил другой направленности уходит на порядок больше при любом применении. И сложные техники маги других направленностей учат с ошибками. И хорошо, если они совсем не работают, а если они сработают странно, и починить потом – бывает очень сложно, вот и не учим. Чаю? Спрашивает Анки. Киваю. Мы все встаем и перемещаемся в столовую. Мне очень хорошо. Почти новое рождение. Кроме того, продолжает целитель. Магия целительства, она, в основе своей, созидание. А вот остальные ветви искусства, ну, может, кроме природников, они от разрушения. Им сложнее, и когда разрабатывались целительские техники, подразумевалось, что огрехи будут выправлять сами пользователи. К сожалению, сейчас данное действие доступно, в основном, целителям. Просто за счет направленности силы. Отлично, у нас иллюзии, по идее тоже созидание, и конструкт видим хорошо, проговариваю Лису. Спасибо, Алексей Яттович, киваю. Вы мне очень помогли. Конечно, Кирилл, удовлетворите и мое любопытство. Про ваши артефакты в руках, для чего они были взяты? Вас же не просто так с ними нашли, да особого секрета нет. В одной руке был накопитель, он выгорел совсем, к сожалению, а в другой дудка Мальфара из Валахи. Про нее знаю немного, слегка кривлю душой, но однако ж не вру. У нее очень инфернальный звук, вот это точно. И это духовный предмет, принадлежащий мне по праву поединка. Вот ее я и хотел исследовать, когда меня на тропы утянуло. Интересно, а можно услышать? Любопытствует. Наверное. Беру дудку. Никто не против? Все согласны. Ну хорошо, пожимаю плечами. Не сильно дую в нее. Раздается многоголосый звук, как стон. И Настя на секунду теряет контроль за своей второй стороной, и тут же его возвращает. Извини, мысленно произношу ей. Девушка незаметно пожимает плечами и качает головой. Я немного начинаю беспокоиться. Но Настя перехватывает вопрос. Учитель, а когда я начну работать с людьми? Думаю, простейшие случаи мы с вами будем месяца через два разбирать. У вас феноменальная скорость обучения. Сестра гордо смотрит на меня. Я и не сомневался в тебе, сестричка, улыбаюсь. И очень горжусь. К сожалению, чаепитие не затягивается. За целителем прибегает курьер, и он с сестрой собираются. Целитель бросает пару конструктов, и Настя становится лишь похожей на себя. «Я это тоже запомнил», — хихикает Лис. «Ну а вдруг мы прощаемся, и мы остаемся вдвоем? Может, с тобой посидеть?» — спрашивает Анки. По голосу она сердится. «Ты за два дня уже во второй раз пытаешься убиться, в третий. Потом понимаю, что сказал что-то не то. Анки, прости, я буду рисковать, у меня не так много выбора, но я постараюсь не рисковать глупо. Пытаюсь обнять девушку. Мне правда нужно становиться сильнее и быстро. Это риск. Но вот на тропы ну совсем случайно попал. Анки позволяет себя обнять. Не ходи без меня», опять говорит она. «Я еще не шаманка, но маяком быть могу. Я тебя буду ждать и охранять от других духов. Ты очень рискуешь». «Я понял. Нет, не пойду. У меня еще немного дел на сегодня осталось, но я могу отложить». Зарываюсь в ее волосы. «Нет, милый, делай то, что нужно. А на ночь ты мой, но я посижу рядом, чтобы ты не убился. Ты будешь меня видеть и не станешь глупо рисковать». «Хорошо, я попробую сделать интересную вещь с болотным духом», говорю. «Это точно безопасно, но если хочешь, посиди». Анки кивает. Иду за пирамидкой разговорника, зарисованной схемой профессора, и заодно беру небольшой накопитель. «Лис, хочу сделать такую странную вещь. Вот смотри, ты же себе сознание создавал, правильно?» Лис мысленно кивает. «Вот, сегодня мне опыт забросить, пусть и с оговорками, получилось, так, вот. А не так давно, мне Владимир рассказывал про большую друзу, в которую шаманы перенесли слепок сознания моего деда. И я вот что подумал, а что если сознание скопировали на какого-то духа? Тогда все в прибыли. Дед получил управляющий артефакт, дух получил развитие, шаманы тоже наверняка что-то получили. Может, предложим нашему болотному другу? Может получиться», с сомнением говорит Лис. «Но ты уверен, что ты хочешь делать свою копию из него?» «Нет, я думаю не так. Смотри, есть набор схем профа. Я усиленно представляю все это, как оно должно работать. Ты собираешь нужные части опыта, ставим дополнительно блок на предательство, чтобы можно было бы его выключить, прямо в основу. Даже не так, с него как раз и начинаем собирать такой слепок, чтобы он неудаляемый был, чтобы если духа изучать начинали, он улетал к главному за новым домиком. И еще прикручиваем блок на обучение этому набору подросших подчиненных основной станции духов. Получаем саморазвивающуюся систему связи. И самое вкусное, что никто повторить не сможет. Первый-то у нас в поместье останется. Ты очень умный, милый. Только нам точно будет нужно больше десятка переговорников». Анки прислушивается к нашему разговору. «Ну пусть 100, это же лишнее. Проще же дойти и спросить, зачем столько сложностей. Анки, я тебя уверяю, если мы решим проблему с силой, чтобы пользовались и неодаренные, то эти переговорники войдут в каждую семью в мире, и не в одном экземпляре, а духи будут счастливы. Они на этом будут отжираться быстрее, чем на охоте. Поэтому на каждый переговорник нужно ограничить контракт, кстати, а то появится великий дух переговоров. И что с ним делать? Хотя, может, это и неплохо. Основа-то моя», хихикаю. «Да уж, вот это план», качает головой Лис. «Ну давай пробовать, что ли?» Я мысленно проговариваю нарушение договора в случае разрушения домика, исследования, проговариваю полное подчинение мне как тому, кто учит, и начинаю представлять схемы соединений, как будто люди уже переговариваются. Фактически продумываю звонок от абонента к серверу и другому абоненту, не забываю индикацию, пока что звуком, и узнавание номеров. У профессора все расписано идеально, пробегаюсь по написанному, вроде ничего не забыл. Конечно, все равно вылезет что-нибудь в процессе, но решим. Лис, ну не копию, а набор опыта создал. Как писать, куда не знаю. Подожди, беру пирамидку, тянусь к Лису и смотрю его глазами. Сейчас даже почти физически чувствую разум спутника. Обращаюсь к болотному духу, предлагаю разум и показываю, как он растет, и у него в подчинении много духов, много еды. Дух не просто хочет, он почти жаждет разум. Пусть и такой небольшой, это сразу его повышает в силах. Лис мысленно пожимает плечами и начинает вкладывать весь опыт, который мы с ним сейчас надумали. Через небольшое время пирамидка сильно желтеет, ощущение, что кость резко постарела, и болотный дух передает опасения за домик. Предлагаю накопитель, дух радуется, но хочет влажность. Сажусь пилить символ, благо есть хороший инструмент из моей силы. Как-то про символ я немного забыл. Через полчаса и готов новый домик, и закладка опыта заканчивается. Все происходит вовремя, Старый домик трескается, и дух переселяется в новый, только построенный для него. Открываю глаза. Рядом тихо сидит восхищенная Анки. Я никогда не видела такого. Я тебя правильно выбрала, улыбается. А я тебя, обнимаю девушку. Глава 4. Утром бегу в гимназию. Болезнь отступила, идти надо. Физическое развитие теперь имеет высокий приоритет, а Марат Ольгович контракт с гимназией еще не закрыл. Так что, занятия еще ведет. И гимназисты все так же бегают вокруг корпусов. После пробежки, на полигоне встречаю Андрея с компанией. Привет, Андрей доволен жизнью. Проф нам действительно рассказал про этот способ. Спасибо, мы тебя несколько дней не видели, так бы раньше поблагодарил. Действительно большой прирост в скорости. Вчера уже нас пытали девчонки, а сегодня тебя будут, если догонит. Мы на тебя ссылались, вот не было печали. Ну, ладно, что уж, пожимаю плечами, молодцы. Главное не останавливаться и переть дальше. Кстати, знаешь, что со вчерашнего дня ты переведен на наш курс? Вчера о Бикетове, историк спрашивал. Говорит, надо же, мне пока никто не говорил. Удивляюсь, а какие сегодня тогда занятия? Начертательная геометрия и теория магии. Это все после полигона. И еще обед. Да, пора привыкать к гимназическим порядкам. Грустно вздыхаю. Хорошо, хоть ненадолго. Ты чего-то знаешь про Смоленск? Окружающие тоже внимательно прислушались. Нет, ничего не говорят, даже странно, говорю, вот и у меня так же, отец только глаза закатывает и молчит, Андрей удивляется, необычно все это, какие тайны, туда же всех одаренных свозят по очереди, должно быть хоть что-то, но тишина, ну, не знаю, потерь почти нет, значит, как минимум, безопасно, говорю, кивают, придешь вечером на полигон, спрашивает, мы бы еще большим составом поработали, если получится. Не готов сейчас обещать, говорю, мне нужно в библиотеку обязательно сегодня попасть, разве что, постараюсь после. Тренировка проходит продуктивно, по-другому у Марата, похоже, и не бывает. И после полигона бегу к профессору. День добрый, Анатолий Филофеевич. А, Кирилл, заходите. Я слышал, вы болели, интересуется, только немного. Профессор, я вот сделал переговорник, схему которого мы с вами обсуждали. Все ваши предложения реализованы. Сейчас в памяти имеет 5 номеров, но можно запомнить больше. У меня вопрос. Профессор, это можно ведь производить? По идее нужная же вещь. Кирилл, вы правы, вещь действительно нужная. Но после вашего ухода, я несколько задумался, и хотел бы это обсудить. Вот смотрите, давайте пробежимся по производству. Держалки ваших артефактов можно производить в ювелирном. Это будет красиво и достойно на подарок. Держалку попроще произвести в обычной мастерской также несложно. Кофр для основы и другие мелочи произведем. Вопрос в количестве артефактов. Кто может создавать их кроме вас? Вчера, профессор, я понял, что пока никто, сконфуженно произношу. Есть там одна операция, которую никто не сделает, ни шаманы, ни маги. Она прямо на грани. Так, с одной стороны, это хорошо, идет к доске. Никто повторить не сможет. С другой, пока эта сложность не решена, ваш переговорник будет большой редкостью. Сколько мы можем сделать таких основ? Профессор, я осилю штуки 2 за день. Называю сроки с сильным запасом. Ну и десяток другой пластинок. Там все значительно проще. То есть мы получаем 2 основы с 5 номерами. Записывает. Там, профессор, можно заранее наделать таких пластинок. И когда основа будет подавать сигнал, просто ее прикладывать. Я это предусмотрел. Основа будет при пробуждении предлагать новый номер. Хорошо. Много номеров получится на основу прикрепить? Пока не проверял, но 4 десятка пластинок основа принять сможет через небольшое время. Вот, это тоже надо проверять. Записывает и это. Так мы получим очень удобную дорогую вещь. И вот когда мы это проверим, только тогда можно предлагать для приобретения. Более того, я думаю, сначала направить государю. В 2 вариантах. В военном и поздравительном, ваш отец бы одобрил. Кириллу, кроме этого, есть еще одна небольшая проблема. Я помню про вашу потерю памяти, и не знаю, все ли вы вспомнили в столице. Поэтому на правах друга вашего отца скажу. Эти артефакты вы сможете производить только до того момента, пока вы не станете графом. Пока вы Бикетов, вам никто и слова не скажет. Но граф Высоков производить амулеты не может, это невместно. Тем более у вашей фамилии до сих пор есть и производство, и шахты. И насколько я знаю, государь не менял собственников, просто взял под управление. Я понимаю, профессор, но я почти уверен, что отец жив. А сейчас у меня задача защитить сестру, и я ее почти решил. Нашу семью почти уничтожили, и если я появлюсь сейчас, уничтожат совсем. Пока незаметность – это лучшая политика. Для этого как раз и придумываю. Вздыхаю. Нужны средства, пусть и небольшие, но постоянные. Кириллу – это небольшая проблема. Пользуйтесь моим именем для маскировки. Меня считают эксцентричным. Мне можно. Некоторое время у вас будет на производство, но вот именно массово создавать, пока что, для вас недоступно. Это индивидуальные вещи. Кроме того, почему вы решили, что деньги за эти артефакты будут небольшими средствами? Даже в том виде, в котором мы их с вами уже реализовали, это уже дорогая вещь. Я не очень понимаю в ценах, это далекие материи для меня, но понимаю в редкости. Да вас такое не делали, и это нужно империи. Уж очень мы огромны, а ваши переговорники смогут сократить время депеш, например, и вообще, еще более связать районы нашей страны. Подумайте над этим. Это достойное дело и для высокого. Профессор, вы гений, и я уже знаю, как это реализовать. Не получается у меня пока магических телефонов, зато получится, похоже, с подачи профотелеграфные пункты. Тогда в первую очередь проверяю безопасность, потом реализуем переговорный пункт и подаем заявку на привилегию. Предлагаю оформить на вас, профессор, и фамилию Эльсин. Это я и сестра. Ну вот видите, Кириллу, у вас опять много идей. И отказываться от доли в таком нужнейшем империи предприятии я совершенно не буду. Но обед заканчивается. Вам нужно бежать. А переговорник оставляйте, конечно. Еще пара дней у меня есть. Я посмотрю, как это работает сейчас. Профессор поворачивается к доске со схемами и дополнительной парой пунктов. Едва успеваю на геометрию. Представляюсь группе и чувствую некоторый хищный интерес. Сама геометрия ничего нового для меня не открывает, все это довольно просто, и я уже видел многое в памяти. Только упор на занятие идет именно на представлении фигур в объеме. Но это и понятно. Этим молодым магам помогают строить конструкты в будущем. А вот в перерыве становлюсь объектом атаки барышень. Благо перерыв всего ничего. Две прекрасные девушки, видимо, наиболее смелые и активные, присаживаются по обе стороны от меня и начинают задавать вопросы. Много вопросов, так много, что я теряюсь. Девушки, я немного потерялся. Где-то по дороге от принца в изгнании к переходу в Смоленск. Простите меня. Может, вернемся к началу? Меня Кириллом зовут. Стихия холод. Алена, воздух. Алина, вода. Кирилл, мы вообще-то хотели бы узнать тебе побольше. Может, расскажешь про себя? Это уже Алена. Кошмар, мне сейчас станет нехорошо от такого внимания. Андрей с гардами откровенно ржут, а паренек смотрит с сочувствием. Вы знаете, во мне ничего загадочного-то и нет. Вся история начинается пару месяцев назад, когда обнаружил, что маг добрался до Тобольска, поступил к вам. Вот лаборантом у Анатолия Филофеевича работал, пока он к выставке готовился. Вот на выставке, там да, перевожу внимание, видел императора, главу шестой тайной экспедиции, видимо еще кого, но я их внешность не знаю, так что даже рассказать нечего. А какой он император? Девушки даже замирают. Ну вот и не буду разочаровывать. Красивый и в возрасте, очень знающий, вопросы задавал. Видно, что хорошо с нашим профессором знаком, с Филой. Ахают девушки, именно с ним. Так что если на другие части выставки государь потратил по паре минут, то здесь он с профессором минут 10 разговаривал. Но потом, конечно, дальше пошел. Занятый очень человек. Как-то я не предусмотрел такой реакции, но зато пока отбился. Девушки совершенно теряют связь с действительностью. Очень впечатлительные. Профессор заходит в аудиторию и начинает вести занятия. И где-то минут через 10 понимает, что после небольших шепотков, женская половина аудитории очень внимательно следит за каждым его движением. Практически даже с какой-то оценкой. Я внутренне ухахатываюсь, но вообще это очень неплохой результат. Гимназисты привыкли к своему чудаковатому профессору. А вот такая сторонняя история добавляет ему негласного рейтинга в глазах студентов. Одно дело, когда он сам всплескивает руками по поводу своей установки, и совсем другой дружеский разговор с его величеством. Почему-то гимназисты не проводят параллели строительства у гимназии второго корпуса и появлением профессора. С другой стороны, это все шло постепенно и как-то в разных плоскостях. А сейчас вот так, выдыхаю после занятий. Теперь попроще и бегу в библиотеку, встречаю все ту же строгую женщину. Найти тебе литературу по конструктам, немного удивляется она. Ты понимаешь, мы гимназия, это начальное образование. Литература есть только по минимальным плетениям, немного про создание амулетов, за авторством твоего профессора. Кстати, вроде и все, мне в общем не жалко, но скорее всего, здесь я тебе не помогу. Лучше обратиться к твоему профессору напрямую. У нас такого нет. Наверняка есть в академии, но не тут. Раскланиваюсь, и немного разочарованно иду к профу. Он-то точно что-то знает. Кирилл, удивляется тот, я вас вроде домой отпустил. Да, профессор, у меня вопрос про плетение, Анатолий Филофеевич. Вы не могли бы про конструкты поподробнее рассказать? Я был в библиотеке, но там информации немного. Говорят, вы намного больше знаете. У меня не складывается. Вот, например, ваши осы. Кстати, спасибо, они мне не так давно жизнь спасли. Значительно более сильный конструкт, чем остальные. А при этом другие техники, значительно проще, совершенно проигрывают на этом фоне. Вы, получается, силой вашего рода тоже владеете, не только холодом. Да, частично, к сожалению, но как вы поняли, спрашиваю. Вряд ли вы могли это знать. Понимаете, Кирилл, тут ответ в вашем вопросе. Дело в том, что Ройос – это конструкт, который мы разрабатывали с вашим батюшкой. Присаживается. Это вообще-то его интуитивная техника. И мы довольно много часов в свое время положили, чтобы положить ее на плетение. Конечно, она получилась в чем-то прорывная, но это только если сравнивать ее со стандартными. Поэтому она, наполненная вашей силой, намного эффективнее любого другого оружия. Садитесь тоже. Кирилл, мы это проходим в начале обучения, это банальная в общем-то вещь, тут надо немного углубиться в историю, чуть-чуть улыбается, лет через 150, после прихода силы, или магии, как ее на Западе называют, более-менее закончились войны за передел территорий, образовались рода, иногда даже кланы, местами, даже контуры государств сегодняшних тоже наметились, вот тогда встал вопрос о расширении арсенала магов, да и вообще, предложили обучать магов большой силы в академии. В общем, политика. Новые деньги, новые связи. Тогда еще были роды видящих, и некоторые выходцы из них постарались перенести и структурировать известные и не только конструкты. Больше всего смогли записать техник медицинской направленности. Потому, как оказалось, что конструкты очень теряют в силе, будучи заполненными неродной энергией. Медицинские-то все равно помогали, а вот огненная плеть, наполненная, например, водой, могла вместо, скажем, каменной стены перерубить, ну, нитку, например, и такая катастрофическая ситуация везде. Все, что выше второго круга, изучать магу другой стихии бессмысленно. Правда, простые плетения первой и второй ступени прекрасно наполняются силами разной направленности. Поэтому и молнией, и стрелами, и шариками этими вашими, могут садить да почитай что все, ну кроме целителей. Но там тоже все непросто, а потом видящие кончились, оставив очки, разве что, и ситуация усугубилась. Даже целительские техники постарались убрать из свободного доступа, так как многие учили их неправильно и довольно сильно вредили себе. С очками, перевод интуитивной техники в конструкт тоже возможен, но ее сила падает в разы, мы чего-то теряем по дороге. Так что, Кирилл, техник для изучения всем немного, десяток, я думаю, от силы. Да и с ними эти бездари не справляются. Я могу их вам показать, как раз за месяц выучите. Там пара щитов, 4 атаки, 3 медицинских и немного вариаций. Но просто имейте в виду, осы, именно в вашем исполнении, сильнее, чем все эти атакующие вещи. Просто заметить вы это могли только наполнив их пространством, как Олег. В моем исполнении, они всего лишь быстрее, ну и чуть лучше пробивают щиты за счет опыта. Профессор, а что тогда изучают в академии, если так мало плетений? А вот этого я вам сказать не могу. Разве что вот такой момент. В академии точно много артефакторики, это раз. У нас тут только немного амулетов в конце курса. Мы раньше практиковались. Сейчас из-за отсутствия материалов даже не знаю, как мы будем заниматься последний месяц. Ну и разных взаимодействий на грани, это два. Там много интересного, и, обычно, стараются таки академию закончить. Поэтому у меня к вам двоякий совет, Кирилл. С одной стороны, не развивая силу своего рода, вы максимум достигнете уровня середняков. Может, за счет мыслеформ, даже верхнего потолка. Но владеющим силой вы не станете. И тем более грандом. То есть за рамки выйти помогает только своя сила. Плетение, к сожалению, вам не помощники. Но при этом, если вы будете развивать свою силу, то скрываться долго у вас не получится. Очень она у Олега приметная была. Спасибо, профессор, вы мне очень помогли, и я даже пока не понимаю, насколько. Да ни за что, Кирилл, я за вас, в некотором роде, теперь чувствую ответственность. Вы, кстати, мне даже неудобно, профессор даже немного теряется. Не узнаете у Настеньки, когда она могла бы принять меня в гости? Конечно, они теперь в доме Корниловых живут, вы знаете? Да, мне Оттович сказал. Он так бегает и гордится, что мне даже немного завидно. Немного грустно, говорит проф. Узнайте, пожалуйста. Я киваю. И еще более загруженным отправляюсь домой. Похоже, быстрой учебой нужно будет работать не с конструктами, проговариваю Лису. А и хорошо, Кир. Мы же почти угробились. Хотя опыт действительно интересный. Доносится мысль. Ты у Анки? Чувствую. Спрашиваю Лиса. Ага. Тут сюрприз. Я прибавляю шагу. Не люблю сюрпризы. Домой почти добегаю, хотя и спокоен. Если бы что-то было плохое, Лис бы меня уже предупредил. Сфера показывает знакомого человека, и я уже вполне довольно открываю дверь. Степа, как я рад тебя видеть. Действительно радуюсь я. Глава 5. Степа разворачивается на стуле и расплывается в улыбке. Кирилл, а я к тебе в гости, как вернулся. И, даже, с подарками. Это прекрасно. Ты ужинал, с нами останешься, а вот не откажусь, благо и подарки у меня съедобные. Кивает Степан на небольшой ларь. Анки, мы гостя принять сможем? Спрашиваю, улыбаясь, так как ответ очевиден. Конечно, доносится до меня легкая радость, обязательно примем и накормим. Степан подтягивает ларь. Пошмак, халва, специй немного, вот красный кислый чай. Выкладывает Степан гостинцы. Ты в Персии был, это точно, говорю. Очень вот этот красный напиток мне нравится. Ты вспомнил? Спрашивает сразу. Многое, Степ, но это пока не важно. Говорю. Прекрасные подарки. Как там в Персии? Да нормально, в общем-то. Марат, как получил разовую сумму с найма, решил ее сразу же в купеческое дело вложить, а купцом у нас Валентин. Да и все, кто половину, кто на две трети решили сложиться. Так то суммы за найм не самые большие получились. Но у ребят одновременно на руках давно таких не было, вот мы его дирижаблем и сходили. Тебе, кстати, тоже доля приходится, там же некоторые деньги были не распределены. К сожалению, как они вернулись, у них найм какой-то баронский, так что мы с Валентином пока на берег. Но и так, на специях мы очень быстро обернулись, думаю, на наглости. Вообще, это дело торговых домов, могли бы перехватить, конечно. Я еще тебе накопители на твою долю в Персии купил. Тоже привез. Накопители — это хорошо. Это ты нужное привез. Найм их. Кстати, это я и есть. Точнее, сестра официально. Так что они в Тобольск, если не приехали, то приедут в ближайшие дни. Задумываюсь. Степ, а у тебя есть несколько знакомых слабых магов, которым можно доверять, и которые готовы были бы пару недель поскучать в Тобольске? У меня точно нет, говорит. Но есть у Валентина. Он отставников к себе на склады часто приглашает работать. Там и слабые маги есть. Вот как ты заказываешь? Можно спросить, а что им делать? И инвалиды подойдут? У него просто именно такие, в основном. Кроме шуток, читать газеты и книжки вслух, а другому записывать. Работа с небольшим оттоком силы. Нужно человек 5-6, и инвалиды даже лучше. Если что, можете обещать, что в каком-то смысле подлечим. У меня сестра сейчас практикуется под наставлением Алексея Оттовича из гимназии. Думаю, Валентин найдет. За лечением вообще очередь будет. Пожимает плечами. А ты теперь барон? Нет, сестра у меня баронесса. Мы же ее и выручали. А я пока Бикетов, твой племянник, смеюсь. Так что, пока нет. Потом посмотрим. Кирилл, говорит чуть попозже Степан, я планировал уйти на заимку. Хоть это и денег не приносит по сегодняшним меркам, но Марат мне настойчиво предлагал длительную работу. Я, так теперь понимаю, на тебя, думаю, да, Степан, тут в ближайшие пару месяцев много будет дел именно для отряда. Марат поэтому и собирает людей. Так что если ты останешься, то это минимум на одного человека больше, которому я могу доверять. Смотрю на него, и я хотел бы, чтобы ты остался. Пока у меня под тебя именно задач нет, но очень скоро нужно будет ставить правильную охрану лесного поместья, а там будет очень важная часть замысла, и я почти уверен, будут атаки на усадьбу. Хотелось бы быть заранее к этому готовым. Кто, известно, пока нет, но опасаться можно чего угодно. Там, по моей идее, не надо будет защищать именно усадьбу ценою жизни, но знать о приближении незваных гостей со стороны города нужно будет, и в случае сильного перевеса нападающих отступать в подготовленное место и эвакуировать гражданских. Поэтому нужны егеря, а знакомых именно егерей у меня ровно один. Справишься, это не срочно, минимум недели две это даже не важно, а вот потом все может быть. Я бы хотел на месте побывать. Это возможно? Да, я завтра хотел с сестрой туда съездить, можешь присоединиться. Это после обеда, я же теперь гимназист. Смеюсь, значительно позже вечером сидим в саду втроем, с Анкой и Лисом. Эти посиделки становятся хорошей привычкой. Я пью к Аркаде, а Анке он кажется слишком резким. Зато я наслаждаюсь, это что-то из старых нездешних воспоминаний. Лис, давай к Насте ненадолго сбегаем, а завтра спросим, а то я вроде собираюсь, а девушку не спросил. Конечно, я уже там, исчезает. Привет, пишу через Лиса. Здравствуй, голосом отвечает кот. Спроси, пожалуйста, у сестры, составит ли она мне компанию завтра в усадьбу. Это важно, но недолго, после урока Алексея Оттовича. Конечно, он завтра с утра обещал прийти, сразу отвечает сестра. Насть, еще профессор спрашивает, когда он может нанести тебе визит. Деда Фила мы всегда ждем, он может и не предупреждать. Но если хочет вот так официально, братик, а мы надолго в усадьбу? Вовсе нет, час-полтора не больше, тогда пригласи его на вечер, я предупрежу Штольцев. Вот и ладненько, я к тебе тогда после гимназии зайду, мысленно улыбаюсь. Тропами пойдем, Владимира можешь не беспокоить. До завтра, сестричка, до завтра. Выхожу из сопряжения, возвращаюсь к прекрасному вечеру. Напарник, а ты покров ближней атаки тренировал? Спрашиваю. Да, пока результаты небольшие. Я не понимаю, почему техника не двигается с места, ведь уже получалось. Попробуй объединять части тела. Не три хвоста, а вот такой тройной хвост. Не четыре лапы, а лапы, скажем, левые, и лапы правые. Тут тебе виднее, будет меньше точек внимания, и может сдвинется. У людей так, хотя у тебя силу больше завязано, а не на внимание. Может, нужно большую плотность подавать, так что повтор и разный опыт. Но я не про это, а про что? Смотри, хочу опять эксперимент. Сейчас я уверен, что безопасный, для разнообразия. Ты говорил, что я твоим разумом тоже смогу пользоваться. Так, да, но мы пока не пробовали. Ничего, сейчас будем. Пообещал, давай ты выделишь воспоминания о том, как ты технику пробуешь, за, скажем, этот день, чтобы не рисковать, а я потом, через твой разум попробую перепрожить эту память в быстром режиме, ну вроде безопасно, давай, Лис на пару минут замирает, давай, пробовать, я закрываю глаза и тянусь к Лису, у меня почти четыре хвоста и совсем они не мешают, оглядываюсь, они как хранилище и как память, не хотелось бы потерять. Поджимаю их ближе к телу, сегодня шерсть еще более белая, чем вчера, я красивый, и Анки меня гладила, приятно, так, поджать лапы, сажусь, обнимаю себя хвостами, будет четыре, справа тоже будет красиво, вот, я просто образец, меня можно рисовать, да, так, что сейчас пробовать, иллюзию или покров, пусть будет покров, запускаю технику, покров запускается, но чего-то не хватает, а, забыл про то ощущение, заново, запускаю, несколько часов такого опыта перепроживать, конечно, тяжело, но просматривается быстро, в разы быстрее, чем происходит, минут через 15 выпадаю из сопряжения, с недоумением смотрю на руки, лапы как-то уже привычнее, знаешь, а я понял, почему у тебя не запускается покров, говорю, когда немного прихожу в себя, когда ты обращаешься к силе, она отвечает тебе с маленькой задержкой. Это не важно для большинства техник, а вот для этой, похоже, важно. Техника теряет целостность и успевает разрушиться. Так что покров нам тренировать вместе или мне одному, только ты пока не сможешь. Нужно что-то перестраивать. Но смотри, я помню твой опыт и голова не болит. Пусть я не помню все до минуты, но ощущение дает отличный результат. Просто будем пробовать это с другими техниками. Запускаю покров. Он на секунду появляется, но я двигаю ногой и теряю концентрацию. Опять расползается. Видишь, почти получается. Мы на верном пути, думаю. А что про иллюзии у тебя мелькало? Поделишься? Я идею у волшебного леса подхватил. Чтобы меня видели, если хочу. Вот, лис начинает точками формировать изображение прямо на себе, и через пару минут он в черне, виден в обычном зрении. «Красиво», — говорит Анки, — «ты золотой». «Пока да, потом может и цвет научусь менять», — гордится лис. «Я еще могу и бегать в точках». Пробегается сначала сам, а потом, изображенный редкими точками, лис отделяется и бежит дальше, а напарник сидит и им управляет. Мы с Анки, обнявшись, полулежим на кресле и наблюдаем. «Очень красиво в сумерках. Ты молодец», — говорю. «Это просто здорово. И потенциал огромный. Научишь? По той же методике?» «Ага. Я хочу нащупать ограничения. Желательно не как вчера», — говорю. «Видишь? Просмотр памяти с ощущениями организм воспринял вроде нормально. Давай, дай мне пару минут». Закрываю глаза и тянусь к лису. «Сейчас проживание идет значительно сложнее, пока я не понимаю, что на меня действует ограничение точек внимания. Объединяю точки в кластеры по 5, потом еще по 5, и вроде получается смотреть и чувствовать дальше. Вместо 10 минут, работа с таким опытом занимает больше часа. Но все равно, я просматриваю тренировки за несколько дней, выхожу из сопряжения, промаргиваюсь, снова закрываю глаза и пользуюсь новым знанием. Полчаса, и я запускаю свою фигуру. Фигура получается довольно топорная, но с каждым шагом начинает двигаться все более естественно. Я, как будто, ей хожу. Минут через 20 даже привыкаю. Невероятный опыт. Рядом срывается в бег еще более детализированный лис. «Кир, я сделал кластерами, как ты. Смотри, насколько точнее. Вот ты молодец. Даже завидно немного», смеюсь. Решаю похулиганить и вспоминаю цветок из детского мультфильма. «Будет сложно. Лис, помогай». Моя фигура подходит к нам, протягивает руку, и в руке вырастает и расцветает цветок. Моя фигура осыпается блестками, а цветок летит к Анке в руки. Девушка дотрагивается до лепестков, и они тоже рассыпаются золотыми точками. А я чувствую, как Анке хорошо сейчас. Обнимаю. Утром опять гимназия. Практически полдня пропускаю, не вдумываясь в происходящее. Успеваю только забежать к профессору за переговорником. «Кирилл, на удивление, все, что хотел вложить в ваш артефакт, тут работает корректно. Осталась только длинная проверка, и можно предлагать». «Да, профессор, я уже попросил найти 5-6 человек, слабых магов, а лучше инвалидов. Если им не повредит, то здоровым точно не повредит никак. Когда договорюсь, я на всякий случай посажу их тестировать недалеко от Алексея Оттовича, чтобы, если что, можно было бы оперативно вмешаться. Но, скорее всего, это излишне. Я уверен в условиях работы». «Хорошо, Кирилл, я в вас даже не сомневался. Забирайте игрушку. И профессор, Настя вас ждет в любое время, даже без приглашения. Но раз вы хотели, то сегодня на ужин. Удобно?» «Кирилл Олегович», профессор как-то теряется, но с радостью продолжает. «Это, конечно, конечно, удобно. Непременно буду. Прощаемся, я забираю домик духов и бегу к Насте. Привет, сестренка. Сейчас Степана дождемся и пойдем». «А мы куда?» «Владимир говорил, что ты даже в дом не заходил». «Мы сейчас туда?» «Нет, Настя, мне надо тебя кое с кем познакомить. Кота возьми с собой, он тоже нужен». «Твой же, Кир, я его позвал». «Ленивый стал, до невозможности». «Спутник тоже решил присоединиться. Кот должен дома лежать», обижается выходящий из дверей кот, «а не по непонятным местам шастать. Весной разве что. Это вот весна не моя, мал я пока. А вот следующую, я точно не пропущу». Подходит Степан. «Ну вот и славно. Пойдемте». Беру извозчика, и минут через 10 мы уже на выходе из города. «Ну, понеслась». Глубоко вздыхаю и открываю тропу к усадьбе. Идем мы недолго, минут 15. Выходим рядом с усадьбой, примерно там, где мы с Владимиром стояли и ожидали Анки. Сам дом отсюда виден прекрасно. Он красив и мне интересен, но опять же, не сегодня. Видимо, чуть позже. «Степан, вот смотри, в усадьбе двое охранников. Сейчас один подойдет, я его ощущаю уже. Здравствуйте, Анастасия Олеговна, мы вас сегодня не ждали». И роще выходит один из охранников. Мне он не знаком, но это и не важно. «Здравствуйте, это мой брат, а это Степан Игоревич, мы знаем». «Вот и отлично, здравствуйте. Степан Игоревич, вот в ту сторону Тобольск, около полутора часов пешком, на лошади чуть меньше часа». Говорю Степе, «основное направление оттуда, с другой стороны, усадьба прикрыта. Пока я не знаю насколько, но довольно плотно. Через пару недель будет ясно. Если что, попросите помощи у господ охранников. А мы вернемся не более чем через час, думаю, даже меньше. Настя, готова? Конечно, Кириллу. Я снова открываю тропу, но уже к роще. Выходим минут через 10, может меньше. Насть, запомни, пожалуйста, это место. Это важно. Мы обратно пойдем обычной дорогой, и тут сложно промахнуться. Усадьба в получасе примерно неспешным шагом до сюда. Если быстро, то значительно быстрее. Это место как последний рубеж. Тут вряд ли можно обороняться, но точно можно спрятаться. Вот сейчас мы стоим недалеко от березовой рощи, и ты даже не знаешь, в какой она стороне. Сейчас поправим. Змей, я бы хотел тебе представить сестру со спутником. Внезапно, оказывается, что мы стоим у легкой думки тумана, которая быстро формируется в огромную голову змея. Кот, увидев или почувствовав дух, резко пытается сбежать, но сестра, видимо, готова к чему-то подобному. Так что духу я представляю обоих. Вот их пропускать тоже. Голова кивает и с ярким таким скепсисом смотрит на дрожащего кота. Это вторая яркая эмоция змея на моей памяти. Глядишь и раскачаем животинку. Настя с интересом смотрит на духа. Как интересно. Он настоящий, какой красивый. Сестра с восхищением смотрит на змея. Настоящий. Даже не сомневайся, чуть истерично голосит кот. Я еще молод. Вот буду постарше, еще посмотрим, кто кого. Вот, замечаю, вот это правильный настрой. Так и надо, я уверен. Змей немного склоняет голову на бок, и постепенно расползается туманом. Я чувствую, что восхищение сестры ему понравилось. Ты ему понравилась, говорю, пойдем, тут трясина. Немного пугается сестра. Не для нас, отвечаю. Глава 6. Кирилл, ты видел, ведь это настоящий дух. Я кому расскажу, не поверит. Я настоящего духа видела. Настя, я тебе даже больше скажу, ты видела древнего духа. Он скорее всего жил, когда людей еще в этой тайге не было, но рассказывать об этом нельзя. Серьезно говорю сестре, это секрет рода, очень большой секрет, наверное такой же, как твой кот Некот и мой спутник, а может и больше. Все, трясину прошли, вот в этой роще, если что, тебя не найдут, доступ только членам семьи пока, но я не хочу увеличивать число людей, кто знает про это место. Мы входим в светлую березовую рощу. Я другим зрением замечаю редкие золотые капли. Роща как будто стала похожа на пятно в другом зрении, но без какого-то надлома. Очень мягко. Мне здесь легче дышится, Кириллу. Как будто к бабушке приехала. Сестра чуть грустнеет. Да, Насть, так и есть. Здесь много силы в воздухе. Вижу полупрозрачную фигуру лиса. Вон, тут даже спутника моего опять слегка видно стало. Ее тут, конечно, поменьше, чем в пятнах, но все равно. Сестричка, мне надо до центра рощи сходить. Можешь со мной, но кота держи тогда, пожалуйста. Ему в центр пока нельзя, и тебе пока тоже не стоит. Там важное для нашего рода растет. Вдруг, ты вторую сторону не удержишь. Понимаешь? Понимаю, брат, но любопытно очень. Ничего, как будешь хорошо все контролировать, тогда ходи где хочешь, но пока так, ладно. Хорошо, тогда я совсем не пойду. Я тут погуляю, тебя подожду. Я киваю. Тяга к центру становится почти физически уже ощутимой. Ухожу к вершине. Лис, за котом пригляди, пожалуйста. Если что, молнией не сильно шугни. Ладно, спутник кивает и ненавязчиво уходит в сторону. А я вас слышу, говорит кот. Ну вот и молодец. Объяснять почему не надо? Нет, но я теперь помню. Киваю и уже даже прибавляю хода. Промедление почти болезненно. Как-то в Тобольске я даже не замечал, разве что мысли все возвращались к роще. Интересно, но немного странно. До полянки почти добегаю. В центре на полметра поднялся росток какого-то лиственного дерева. Здесь таких я не видел. Удлиненные тонкие листья и очень насыщенный зеленый цвет. Только растет аномально быстро. Я смотрю на росток другим зрением и немного удивляюсь. Животных с ядрами, пусть и небольшими, я уже встречал в пятне, а вот дерево вижу впервые. Но мало ли чего я там не видел, я и был то с краю. Ядро, правда, какое-то не такое, как у людей или животных, оно не пульсирует, не закручивается. Но ближе к корням виден некоторый центр, из которого к ветвям по стволу исходят потоки силы. Пока тонкие-тонкие, но что здесь будет, когда дерево подрастет, я даже уже хочу посмотреть. И семян земляники что ли заранее купить? Улыбаюсь про себя, сажусь перед деревом, и как уже научился с лесом, передаю немного силы через руки в корни. Похоже, именно этого от меня и ждет росток. На полчаса застываю в этом состоянии. Ядро уже довольно сильно пульсирует, и я отключаюсь. Росток подрастает еще немного, но желание сторонней силы было, видимо, для другого. Потоки в дереве на глазах становятся более интенсивными и немного закручиваются вокруг оси. Подрастает и ядро. Очень интересно. С сожалением отхожу от дерева. Иду искать сестру. Кириллу, спасибо. Это такое хорошее место. Я как будто у Алексея Оттовича на приеме, а он меня как будто от тоски лечит. Вот так мне хорошо. Тебе спасибо, сестренка. Я рад, что тебя радую. Со мной можно хоть каждый день сюда ходить. До города тропами я тебя за полчаса домчу. Нет, улыбается, каждый день много будет. Но иногда бери меня с собой. Киваю. Пойдем, домой, говорю. Только Степу захватим. Хорошо, спокойным шагом добираемся до усадьбы. Степа уже меня ждет. Ну как тебе осмотр? Спрашиваю. Кирилл, очень близко к городу. Егеря тебе здесь почти не помогут. Только если задержать ворога на подступах, а воевать тут особо негде. Дорога наезженная, по тайге пройти быстро сложно, но ничего невыполнимого. Так что небольшой пост еще в городе, с лошадью или голубями, и проблема раннего предупреждения решится. Что-нибудь вроде гостевого дома на выезде. Еще можно с середины пути секретов для егерей понаставить, но тут если ты будешь готов именно воевать, а так тут не развернуться. Вот с другой стороны, там да... Там тайга, и в общем, нужно перекрывать на пару дневных переходов. Там егеря полезны. Но ты говоришь, что с того направления прикрыто, как у большого медведя. Ну в общем, похоже. Но пока насколько, не могу узнать. Думаю, через пару дней надолго смогу прийти, и тогда узнаю. Хорошо, подумай, что можно с этим сделать. Марат тебе в помощь. Ну или ты ему, даже не знаю. Марат за всю силовую ветвь рода отвечать будет, и уже сейчас что-то делает. У него пока контракт в гимназии, но через неделю, он возьмется более полно. Как, поддержишь меня? Ну ты же племянник, конечно. Куда я денусь? Смеется. За разговорами доходим до города. Провожаю сестру. Раз уж оказался рядом, захожу в таверну на площади. Вроде и недавно было, а уже как в прошлой жизни. Добрый день. Говорю все тому же дюжему дядьке за стойкой. А, охотник, здравствуй. Как тебе дом? Сын говорил, что ты его даже купил, а не снял. Да, улыбаюсь. Очень мне он понравился. Вот с той же целью опять к вам. Ну, я весь внимание. Мне нужен небольшой дом или склад рядом с центром, на пару недель. Желательно в тихом месте. Основные требования – 5 комнат или помещений. Можно больше, но не меньше. В общем-то и все. Рядом с центром сложно. Обычно квартиры сдают, но вот что, зайди завтра, я думаю мы тебе найдем домик, есть у меня парочка на примете, отлично, завтра буду, прощаюсь и иду домой, Анки встречает немного обеспокоенной, милый, я что-то чувствовала сегодня, мне кажется меня звала твоя роща, так и было, я сегодня там был, в следующий раз вместе сходим, там росток вырос, а мы ему теперь, кажется, как папа и мама, смеюсь, он немного странный, с ядром силы. Тогда хорошо, но все равно, Анки мнется. Кириллу, я так беспокоилась, что приготовила все для гадания. Отменять уже нельзя. Я, конечно, еще не шаманка, но духи мне ответят. Помоги приготовить для работы. И я прошу тебя, не смотри, пожалуйста. Я потеряюсь, а мне нельзя сбиваться в таком деле. Это безопасно? Спрашиваю, пока складываем все для небольшого огня за домом. Да, просто я редко гадания делаю. И беспокойство не уходит. Я чувствую его за тебя. Мне надо понять. Лиса я могу оставить. Подстрахует если что. Конечно он дух. Его не смущаюсь. Улыбается. Напарник. Посторожишь мою женщину? Конечно. Даже не беспокойся. Если что будет угрожать. Сразу тебя позову. Милая. Обнимаю девушку. Я тогда к Марату сбегаю. Буду близко. И точно не помешаю. Хорошо. И через пару часов приду. Да. Этого времени хватит. Прости, я не очень опытна, чтобы ты мог присутствовать. Не страшно, если тебе это важно, делай, только не рискуй, целую любимую. Иду к Марату, пусть и вечер, но как раз поинтересуюсь, что у него с людьми и с потребностями. Может и к Аркадию там попью. Завхоз на удивление не один, его осаждает пара барышень по вопросу дополнительных занятий. Видимо какие-то мысли у курса начали понемногу появляться, и вот первые ласточки. Разворачиваюсь. Но убежать уже не успеваю.